Глава пятая. Шли недели. Цирковая труппа продолжала двигаться вниз по течению Майна. Времена были непростые. Вплоть до Мильтенберга, сонного городка на Майне, с нарядными фахверковыми домами, они повсюду натыкались на следы крестьянских восстаний. Горящие нивы, тлеющие сараи и сожженные дотла подворья. Хотя горожане встречали их не столь недоверчиво, как жители Вюрцбурга, но где бы они ни появлялись, отношение было более чем сдержанным и не шло ни в какое сравнение с тем восторженным приемом, который оказывали великому Рудольфу раньше, стоило ему приехать в какой-нибудь город. Теперь у людей были другие заботы. Что до Магдалены, то ее состояние напоминало ей детство, когда она однажды отравилась ядовитыми грибами. Она с трудом ориентировалась в реальной жизни. Иногда ей казалось, что она парит над землей. Потом ее охватывал угар, схожий с тем, что овладевал некоторыми монахинями в Зелегенфортен, когда во время литургии на Страстной неделе они кричали в экстазе: «Я здесь, Господь, возьми меня!» Магдалене такие истерики всегда казались притворством, но сейчас она смотрела на это иначе. Деликатность великого Рудольфа, который становился ей все ближе, делал комплименты, но не торопил события, вызывала уважение. Ее симпатия к тактичному мужчине росла день ото дня. В те моменты, когда она буквально летала, а это случалось, если он был рядом, Магдалена испытывала неведомое прежде чувство, выпадавшее, как ей казалось, на долю только избранным — счастье. В полном лишении детства и аскетической юности, проведенной в монастыре цистерцианок, ей внушали, что человек появляется на свет вовсе не для того, чтобы быть счастливым. Напротив, земля — это юдоль скорби, и лишь в загробной жизни ее ожидает истинное счастье. В этой жизни человек не может быть счастлив, это что-то неприличное. Однако неожиданно свалившееся на нее счастье породило раздвоенность ее чувств. Какими бы пьянящими ни были робкие прикосновения Рудольфа, больше между ними ничего не было. Они будили в ней сокровенное желание большего. Она мечтала целиком принадлежать великому Рудольфу и одновременно страшно боялась этого. Конечно, связь Рудольфа с Магдаленой вызывала крайнее недовольство в труппе. Об этом позаботились горбатый знахарь и гадалка Ксеранте. В лице рыжеволосой Ксеранты Магдалена обрела смертельного врага. Гадалка утверждала, что способна увидеть будущее в мерцании полудрагоценного камня величиной с кулак. Впрочем, ненависть была взаимной еще с тех пор, как ослепленная ревностью гадалка набросилась на Магдалену. Охладили и ее отношения с Мельхиором, который чувствовал себя уязвленным частыми встречами Магдалены с Рудольфом наедине. Его возрастающая антипатия постепенно превратилась в открытую враждебность, находившую выражение в нелестных и обидных замечаниях. Не то чтобы Мельхиор возлагал какие-то особые надежды на Магдалену. Нет, но он по-прежнему видел в ней маленькую девочку, которая дурачилась вместе с ним на отцовских лугах. Мельхиора раздражало то, что после бегства из монастыря она стала клеиться к первому попавшемуся мужчине, вся заслуга которого состояла в том, что он умел ходить по канату. Несомненно, высокое искусство. Но кто знал, при каких обстоятельствах он освоил его? Прошлое Рудольфа было загадкой, и именно поэтому порождало естественное любопытство. Складывалось впечатление, что канатоходец в одночасье вырос из земли, как гриб после теплого летнего дождичка. На вопросы о том, как он начинал, и кто был учитель, который научил его этому искусству, Рудольфа предпочитал отшучиваться. Дескать, одаренным канатоходцем стать нельзя, им можно только быть. Он не любил, когда ему напоминали о его скромном происхождении, и поэтому все вопросы и, соответственно, все ответы так и остались под покровом таинственности, и уже давно никто из циркачей не отважился приподнять эту завесу. От Магдалены тоже не укрылось, что у Рудольфа был некий таинственный, даже магический флер. Природная сдержанность и преклонение перед его выдающимся мастерством до поры до времени удерживали его от вопросов. Иногда ей казалось, что канатоходец живет в каком-то другом мире. То, что он не походил на людей, которые до этого встречались на ее пути, притягивало Магдалену. Она все глубже погружалась в мир артиста и становилась зависимой от него. В один из теплых летних вечеров, на праздник тела Господня, Магдалена по обыкновению, как почти каждый вечер, была в фургончике Рудольфа. И тут произошло нечто странное. Нечто, что впервые вынудило Магдалену задать ему вопрос. Была уже ночь, они сидели при свете свечи на целомудренном расстоянии, словно дети, страшащиеся собственной смелости. Неожиданно в дверь вагончика постучали. Рудольф, казалось, был не расположен реагировать на стук, даже после того, как стук стал громче. Канатоходец не привык принимать незваных гостей в своем жилище. Потом снаружи донесся глухой голос, медленно, словно в глиняный кувшин, произнесший «Сатан Адама Табат Амада Натас». Магдалена удивленно посмотрела на Рудольфа и спросила, понимает ли он, что все это значит. Услышав странные слова, тот побледнел и вперил немигающий взгляд в противоположную стену с книгами, словно чужая сила овладела им. Хотя Магдалена была не в состоянии вникнуть в смысл непонятных слов, звуки магической формулы будто повисли в воздухе, как заклинание, врезаясь в сознание. С вымученной улыбкой Рудольфа попытался успокоить Магдалену, но оставил свое намерение, когда девушка с нажимом вновь произнесла «Рудольфа, что все это значит?». Стук возобновился, и загнанный в угол Рудольфа вскочил, схватил Магдалену за руки и подтолкнул ее к двери. «Я тебе все объясню», — шепнул он сдавленным голосом. «Потом, пожалуйста, уйди сейчас». Магдалена не видела причины возражать, хотя ситуация показалась ей странной и жутковатой. На ступеньках фургона стоял рослый мужчина в просторной дорожной накидке. Когда узкий луч света из фургона упал на его лицо, мужчина стыдливо отвернулся. Преодолев 4 ступеньки двумя размашистыми шагами, он исчез в фургоне канатоходца. В монастыре Зелиген-Фортен, где в определенные часы было запрещено разговаривать, монахи не позволяли себе подслушивать чужие разговоры, воспринимая это как приятное развлечение. У некоторых это даже превращалось в страсть, сродни греховной жизни в городе порока Содоме на Мертвом море. Магдалена не была исключением. А потому, не дойдя до места своей ночевки, она тут же вернулась назад и, не в силах совладать со своим любопытством, пристроилась под единственным окошком фургончика Рудольфа. Она стала свидетельницей бурного разговора, легшего скорее бременем ей на сердце, чем доставившего удовольствие. Слова, долетавшие до ее ушей, были овеяны тайной и звучали устрашающе, как откровение Иоанна Богослова. Видение любимого ученика Господа, которому повсюду мерещились изрыгающие огонь мифические животные и одухотворенные ангелы, чьи словеса были не в состоянии расшифровать даже ученые-толкователи Библии, всегда касались Магдалене плодом разгоряченного воображения сумасшедшего. И даже с детства привитая вера не могла переубедить ее. Странные слова, благодаря которым незнакомец открыл перед собой двери жилища Рудольфа, поразительно походили на загадки, что задавал в своем откровении апостол. «Кто вы?» — услышала она голос Рудольфа. «Назовите свое имя. Я имею право узнать его, ибо вы, очевидно, один из 9. Во всяком случае, вы произнесли тайную формулу незримого». Незнакомец ответил своим глухим голосом, «Тогда называйте меня Децимус. Как вам присвоено имя Квартус, 4, так я буду Децимусом, 10. Вы дурачите меня. Ни в коем случае. Есть лишь 9 незримых, пребывающих среди живых. Я знаю. Я хотел лишь продемонстрировать вам, что посвящен во внешние обстоятельства, окружающие ваш тайный союз, но при этом не имею понятия о тех знаниях, которые вы храните. И на чем основывается ваше, скажем, полузнание? Это мы тоже не будем обсуждать, как и мое имя. Итак, называйте меня Децимус. Ну хорошо, так что же привело вас ко мне в столь поздний час? Вы меня действительно заинтриговали». Повисла долгая пауза, словно незнакомец собирался с мыслями. Наконец он произнес: Я бы хотел предложить вам сделку. Выражаясь точнее, речь идет о деньгах, больших деньгах. Не отказывайтесь сразу от моего предложения. Сначала выслушайте меня. Ну так говорите, в конце концов. Нас ждут плохие времена. После того, как дворянство и духовенство разбили мятежных крестьян, в городах и деревнях осталось мало продовольствия. Никто сейчас не желает смотреть на циркачей и платить им деньги. Пусть это всего лишь пара крейцеров, которые вы просите за свой цирк. Осень и зима не заставят себя долго ждать. Боюсь, что голод и холод долгое время будут единственными зрителями, вашими и вашей труппы. При этом вы владеете богатством, способным мгновенно избавить вас от необходимости странствовать по городам и весям, зарабатывая не признание и славу, а хулу и издевки. Мне кажется, я догадываюсь о цели вашего визита и говорю «нет» еще до того, как вы выказали свое желание. «Погодите!» Сердце Магдалены было готово выпрыгнуть из груди. Она даже отдаленно не представляла, о чем идет речь. До нее донесся характерный звон, как если бы незнакомец бросил на стол кошелек с деньгами. 1000 золотых дукатов, если вы раскроете мне место, где хранятся 9 книг, и одновременно сделаете меня своим преемником. То есть вы хотите стать одним из 9 незримых? Разумеется. Но я еще жив. Хотя вы по неизвестным причинам знакомы с Союзом, как если бы были одним из 9 незримых. Однако же от вас, вероятно, укрылось, что один может занять место другого лишь после его кончины. И хотя я чуть ли не каждый день рискую головой, в мои планы не входит прощаться с жизнью в ближайшее время. Господь с вами, великий Рудольфа, у меня и в мыслях не было желать вам смерти. Вам всего лишь надо сделать меня посвященным, 10-м по кругу, децимусом, как говорим мы, латинине. Тут Рудольфа рассвирепел. Судя по звукам, он вцепился пришельцу в горло, и Магдалене стало страшно. Еще не хватало стать свидетельницей убийства. Дрожа всем телом, она сложила ладони и прижала их ко лбу. «Исчезни!» — заорал Рудольфа вне себя от гнева. «Исчезни и никогда больше не являйся ко мне, а не то что!» Наступила тишина, жуткая тишина. Магдалене она показалась вечной. Неожиданно дверь распахнулась, и одетый в черное чужак вывалился из вагончика. Он еще раз обернулся и крикнул: «На случай, если вы все же передумаете, знайте, вы найдете меня завтра, в это же время на развилке в направлении Миттельберга, это как раз в миле отсюда. Там есть охотничья вышка, с которой при полной луне хорошо просматриваются луга в долине Майна. Обдумайте еще раз дело, запомните, 1000 золотых дукатов». Его последние слова были едва различимы, поскольку таинственный незнакомец побежал с такой скоростью, что его черная накидка надулась, словно парус на ветру. Не успела Магдалена опомниться, как тусклый лунный свет поглотил его, словно потустороннее явление, растворившееся в воздухе. Магдалена была чересчур взбудоражена, чтобы отправляться в свой вагончик. Обрывки мыслей вспышками молнии мелькали у нее в голове. 9 незримых... Таинственное сокровище. 9 книг, за которые чужак был готов выложить 1000 золотых дукатов. А еще в голове застряли фрагменты магической формулы. Сатан, Адама, Амада. С помощью этой формулы незнакомец дал опознать себя и, по крайней мере, обеспечил себе вход в жилище Рудольфа. Пароль «Тайного союза» или «Дьявольское заклинание». Впервые увидев в Вюрцбурге, как Рудольфа балансирует на канате, Магдалена не могла избавиться от ощущения, что это был кто-то другой. Застывший, не мигающий взгляд, механические движения и вызывающая уверенность его выступления зародили в ее душе подозрение, что Рудольфа одержим дьяволом. С тем Рудольфа, которого она узнала, приходя к нему по ночам, канатоходец не имел ничего общего. Сатан, Адама, Амада... Ее скромных познаний в латыни, намного, впрочем, превосходивших багаж знаний большинства священников, не знавших ничего, кроме «Господь с вами», хватило, чтобы прийти к выводу. Это была не латынь, скорее дьявольское заклинание какого-то таинственного братства. Магдалена опустилась на землю под кленом и глубоко задумалась. Ночь была теплой. С деревьев, обрамлявших извилистый берег реки, доносилось уханье сыча. Напрасно пыталась Магдалена прогнать мрачные мысли о дьяволе и преисподней и переключиться на более приятные, пусть даже греховные мысли о мужчинах. В этом она не слишком преуспела. Перед ее мысленным взором неизбежно появлялся Рудольфа со своим пронзительным взглядом, который она не могла выдержать. На востоке уже забрезжил рассвет, когда девушка в задумчивости побрела до лагеря артистов. Спать она уже не хотела, хотя в ее состоянии это было бы, наверное, самым правильным. Она стыдливо избегала Мельхиора, с которым по-прежнему жила в одном вагончике. Магдалена продумала, как ей действовать дальше. У нее было предчувствие, что, несмотря на свой отказ, Рудольфа встретится следующей ночью с таинственным незнакомцем. Чтобы побольше узнать о тайных связях канатоходца, она решила подкараулить его на развилке и тайком подслушать их разговор. На следующий день, задолго до полуночи, Магдалена отправилась в путь. Охотничья вышка, названная незнакомцем, была окружена подлеском, отбрасывавшим в лунном свете робкие тени и дававшим ей надежное укрытие. Вскоре она увидела приближавшийся с северной стороны свет фонаря, трепетавший в воздухе, подобно светлячку. По мере приближения огонек становился ярче и сильнее, пока, наконец, полностью не осветил дошедшего до условленного места встречи мужчину в черной накидке, с которым она столкнулась вчерашней ночью. Незнакомец забрался по лестнице на охотничью вышку, и Магдалене пришлось пригнуться, чтобы не попасть в поле его зрения. Она застыла в неподвижности, что было непросто, но необходимо, ведь любой шорох в кустах, любой треск ветки немедленно выдали бы ее. Магдалена слышала тяжелое дыхание незнакомца. Сама она старалась дышать неглубоко, через открытый рот. «Как долго ты это выдержишь?» — мелькнуло у нее в голове. Время тянулось бесконечно долго. «Где же Рудольфа?» Полночь давно миновала, и у Магдалены не было более страстного желания, чем глубоко продышаться и наполнить легкие лесным воздухом, но она боялась обнаружить себя. Не сводя глаз с незнакомца, она продолжала сидеть неподвижно. Видимо, она просчиталась, и у Рудольфа были другие планы. Интересно, сколько еще просидит чужак на своей вышке? Магдалена вдруг приняла рискованное решение. Она поднялась, сделала несколько шагов вперед и тихо окликнула, словно только что пришла сюда. «Есть здесь кто-нибудь?» Мужчина на вышке был явно ошарашен. Возможно, он задремал, а сейчас, в панике схватив фонарь, посветил вниз. Обескураженный появлением женщины, он неторопливо спустился по лестнице, аккуратно переставляя одну ногу и подтягивая за ней другую. Оказавшись внизу, он сунул Магдалене под нос свой фонарь. «Вас-то я здесь никак не ожидал», — проворчал он своим глухим низким голосом. «Ведь вы же...» «Совершенно верно», — кивнула, не задумываясь, Магдалена. «Мы встречались с вами вчера ночью у домика Рудольфа». Бойкое поведение девушки удивило незнакомца. На это она и рассчитывала, хотя не ожидала, что будет так просто смутить мужчину, перед которым она сама испытывала страх. Впоследствии это еще сыграет свою роль в ее жизни. «Тогда вы, стало быть, любовница великого Рудольфа?» «Называйте, как хотите». «Извините, но в этом же нет ничего постыдного, если великий Рудольф оказывает знаки внимания женщине. Только почему он не пришел сам?» Незнакомец повесил фонарь на лестнице вышки и жестом пригласил ее присесть на землю. Сам он тоже сел, и у Магдалены впервые появилась возможность поближе разглядеть таинственного мужчину. Словно настраиваясь на длительную беседу, он расстегнул застежку своей накидки и элегантным движением отбросил ее на траву. Одежда, представшая глазам Магдалены, позволяла сделать заключение о его знатности. Это существенно уменьшило замешательство, которое испытывала Магдалена при их первой встрече. «Рудольфа не знает, что я здесь», — ответила она на его вопрос. Мужчина удивленно посмотрел на нее, словно не веря ее словам, но потом произнес: «Тем лучше. Тогда мы можем с вами поговорить совершенно беспристрастно. Может быть, вам удастся убедить великого Рудольфа в чистоте моих помыслов? Он наверняка рассказал вам о них». Магдалена никак не ожидала такого вопроса, и уверенность собеседника, что их беседа будет искренней и прямодушной, вселила в нее тревогу. конце концов она пожала плечами и, смутившись, отвела взгляд. «Я ведь даже не знаю вашего имени», — обиженно заметила она. «Всему свое время. Гораздо важнее то, что я собираюсь поведать вам. Послушайте. Я с самого начала отношусь к поклонникам великого Рудольфа. Но опять же, с самого начала мне было ясно, что с его искусством восхождения по канату на самые высокие башни дело нечисто. Что вы имеете в виду?» — взволнованно прервала Магдалена его рассказ. «Ведь каждому видно, как легко и ловко Рудольфа балансирует на канате, а вы толкуете о надувательстве». «Упаси Господь, этого у меня и в помыслах не было. Я об обмане даже не думал. Я всего лишь предполагаю, что великий Рудольфа использует некоторые способности, которые, хотя и присущи каждому человеку, однако умение применить их подразумевает определенное знание. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Нет», — откровенно ответила Магдалена. Мужчина, лицо которого в полумраке едва было видно, недоверчиво хмыкнул. «Вы делите с ним ложе и пытаетесь убедить меня, что великий Рудольфа еще не посвятил вас в свою тайну?» Магдалена покачала головой и сделала вид, что его слова ее мало трогают. На самом деле ей безумно хотелось как можно больше разузнать о тайне Рудольфа. Ведь в том, что за мастерством канатоходца скрывается целая мистерия, она уже убедилась сама. Незнакомец склонился к Магдалене, и она, наконец, смогла рассмотреть его лицо. Тонкие, почти аристократические черты мужчины лет 40. Подняв указательный палец, как школьный учитель, он произнес: «Тысячу лет человек думает, что наделен лишь 5 чувствами — зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием. При этом определенные раздражители внешнего мира возбуждают внутренние органы человека и вызывают соответствующие реакции. Это знали еще древние греки. В действительности человек имеет еще и 6 чувство, и 7, и 8, а может и 9. Однако, чтобы воспользоваться этими чувствами, необходимы некоторые предпосылки». «Да неужели?» — язвительно хмыкнула Магдалена. «И что же это за неизвестное чувство?» «К примеру, чувство равновесия. Палка, поставленная на землю без опоры, упадет, а человек стоит, не качаясь. Почему? Потому что с определенного возраста он в состоянии сказать: «Я стою». И он стоит. Великий Рудольфа знает средства и способы дать своему мозгу команду считать тонкий пеньковый канат удобной дорогой, ведущей на вершину церковной башни. Загадка, нуждающаяся в разгадке. Тем более, что тайна уже разгадана, но решение доступно лишь небольшой группе избранных, например, 9 незримым. Магдалине стало страшно. Во время беседы Рудольфа с этим незнакомцем речь шла как раз о 9 незримых, и мужчина предлагал Рудольфа 1000 золотых дукатов за то, чтобы тот выдал место, где спрятаны таинственные книги. «И вы полагаете, что великий Рудольфа — один из этих 9 незримых?» — с негодованием воскликнула она. Лоб незнакомца разрезала гневная складка. «Я не полагаю, поскольку полагать значит не знать, я это знаю». «А откуда же вы это знаете, если членство и все сведения об этом братстве так засекречены?» «Надеюсь, вы не ожидаете, что я отвечу на этот неуместный вопрос. Простите, я не хотела быть бестактной, но ваша новость прозвучала для меня так неожиданно. Я в полном замешательстве. Рудольфа, один из 9 незримых, маг, чернокнижник, может быть, еще и негромант? В сговоре с дьяволом?» Магдалена машинально терла одну руку о другую. «И если я вас правильно поняла, вы хотите унаследовать членство Рудольфа в этом тайном союзе. Что же, ради всех святых, вынуждает вас предлагать за эту такую большую сумму?» Незнакомец отмахнулся. «Я вовсе не рвусь непременно стать одним из 9 незримых. Мне нужно овладеть 9 тайными книгами. А почему вы обращаетесь именно к великому Рудольфу? Ведь, очевидно, существует еще 8 членов братства. Их никто не знает. То есть они сами засекречены? Именно так. Никто не может с уверенностью утверждать, что знает имя хотя бы одного из 9 незримых. Великий Рудольф сам выдал себя. Не спрашивайте меня, как это произошло. Я вам все равно не скажу». «Тогда вы и сами такой же чернокнижник». Таинственный мужчина ухмыльнулся. Однако черты его лица тут же омрачились. Есть люди, готовые на убийство, лишь бы завладеть хотя бы одной из этих 9 книг. «И вы один из них», — чуть не брякнула Магдалена, но предпочла держать язык за зубами. Не стоило отпугивать незнакомца. «Вы думаете, Рудольфа ведет опасный образ жизни?» — спросила она. «Не только великий Рудольфа. Вам тоже следует поостеречься, если станет известно, что вы жена канатоходца». «Но я не жена ему. Какая разница? Вы же спите с ним. Разве для этого нужно благословение папа? Так или иначе, никто вам не поверит, что он не посвятил вас в свою тайну. А, следовательно, ваша жизнь в не меньшей опасности, чем его. Впрочем, я не хочу вас запугивать». Магдалена чувствовала себя крайне неуютно. Чтобы закончить разговор, она произнесла: «Значит, я должна уговорить Рудольфа, чтобы он доверил вам свою тайну. Вам бы от этого была только польза. Что за убогое существование вы ведете? Живете подаяниями, которые бросают вам из окон. Имея 1000 золотых дукатов, вы могли бы начать безбедную жизнь бюргеров. Задумайтесь над этим. Я вскоре снова появлюсь. Так просто от такого, как я, не избавиться». Он неожиданно вскочил, подхватил свою одежду и фонарь и испарился, как привидение, во мраке ночи. Луна тем временем исчезла за верхушками деревьев, и Магдалине стоило немалых усилий отыскать дорогу назад в лагерь, хотя уже начало светать. Она была без сил от долгого блуждания в темноте и ужасно испугалась, когда перед ней вдруг выросла мужская фигура и сделала шаг навстречу. Это был Рудольфа. Магдалена чувствовала себя застигнутой врасплох и пролепетала, что вышла подышать свежим утренним воздухом. «Тебе тоже не спится?» — невинно поинтересовалась она. Не отвечая на вопрос, Рудольфа приблизился к ней, схватил ее за руку и сказал приглушенным голосом: «Ты плохая актриса. Во всяком случае, лгать ты не умеешь». «Я встречалась на развилке с незнакомцем, который приходил к тебе вчера», — опередила Магдалена его вопрос. Она чувствовала, как Рудольфа все сильнее сжимает ее руку, и приятный озноб пробежал по телу. «Значит, шпионишь за мной?» — произнес Рудольфа. И в его голосе прозвучали нотки разочарования. «Неужели ты так мало доверяешь мне?» «Я просто хотела...» — Магдалена начала заикаться. «Я просто хотела узнать побольше о тебе и твоем прошлом». «Ну и как, удалось?» Магдалена пожала плечами и смущенно отвела глаза. «По крайней мере, теперь я знаю, что ты один из 9 незримых», — так утверждает пришелец. «Хотя, честно говоря, я не понимаю, что за этим таится». Магдалена вырвалась из цепких рук канатоходца, обвела руками его шею и тихонько спросила: «Ну, пожалуйста, скажи мне правду. Ты что, правда в сговоре с дьяволом?» Канатоходец гневно наморщил лоб. Испугавшись, что обидела или даже, может быть, уличила Рудольфа, Магдалена схватила его правую руку и прижала к своей груди, словно боялась потерять этого мужчину. Тот помолчал несколько секунд, потом обнял ее за талию и, не проронив ни слова, повел в свой фургон. Где-то вдалеке прокукарекал петух. Первые лучи восходящего солнца уже несли благодатное тепло, а в жилище Рудольфа еще царила ночная прохлада. Магдалена села под полкой с книгами, а хозяин, набросив ей на плечи белую накидку, занял место напротив. «Отвечая на твой вопрос», — начал медленно он, как бы с трудом подбирая слова, — «скажу, что состою в сговоре не с дьяволом. Своим искусством я обязан не выдающимся способностям и не тому, что с раннего детства учился ходить по канату. Нет. В основе моего мастерства лежит 8-я из 9 книг, хранящих все мировые премудрости». Магдалена молча пожирала глазами Рудольфа. По ее взгляду было видно, что она ничего, но абсолютно ничего не понимает из того, что намеревался объяснить ей канатоходец. Наконец она робко подала голос: «Это как-то связано с твоим членством в союзе 9 незримых?» Незнакомец намекал мне на что-то в этом роде. «Намекал?» «Да, не более того. Я не знаю, можно ли верить этому человеку, или он всего лишь один из любителей громких фраз, каких сейчас множество. Так ты действительно один из 9 незримых, и что это вообще за история?» Рудольфа покачал головой. «Я давал священную клятву и поставлю себя вне закона, если нарушу ее. Я не имею права тебе открыться, даже если...» Магдалена окинула его пристальным взглядом. Теперь она хотела спросить, почему он ей так мало доверяет, но не сделала этого. Она лишь смотрела на него широко открытыми глазами, в которых застыл немой вопрос. «Что значит, поставишь себя вне закона?» — спросила она после паузы. «Я желаю это знать. Если я тебе дорога, ответь мне, пожалуйста. Если нет, тогда не будем об этом. Неужели ты не понимаешь, что я волнуюсь за тебя?» Рудольф закрыл глаза, словно отрезал себя от внешнего мира, и долго сидел, не меняя позы. Лишь подрагивающие ресницы выдавали, какую внутреннюю борьбу он проделывал. Когда канатоходец наконец открыл глаза, он словно освободился от чего-то гнетущего. Вскочил, как будто принял важное решение, давшееся ему с большим трудом, и испытал от этого огромное облегчение. Магдалене даже показалось, что он смущенно улыбнулся. Она так надеялась, что он обнимет ее, поцелует в лоб и что-то шепнет на ухо, но все, что вышло, было совсем по-другому. Канатоходец взял сангину и начал рисовать отдельные буквы на сундуке, на котором сидел. Изобразив 5 букв, он остановился. Магдалена присела на корточки рядом с ним и прочла «Са-тан». Она вздрогнула, как от удара бича. Рудольфа, похоже, это нисколько не смутило. Уверенной рукой он вывел второе слово под первым «Адама». Под ним третье «Табат», ниже четвертое «Амада» и, наконец, «Натас». Так что, в конце концов, образовался столбик из 5 слов. Каждая состояла из 5 букв. Опять они, эти 5 слов, которые не ушли у нее из головы с тех самых пор, как незнакомец постучал ночью в дверь Рудольфа. Пришелец произнес, кажется, эти слова, осторожно полюбопытствовала она. Это формула, по которой 9 незримых узнают друг друга. Сатан, Адама, Табат, Амада, Натас. Значит, незнакомец все-таки входит в число 9. Наверняка нет, иначе он не предлагал бы мне такую кучу денег за тайник с магическими книгами. На самом деле он давно владеет этим знанием, только сам об этом не подозревает. Равно так же, как сокровища премудрости рассыпаны по всему миру, но люди об этом не догадываются. А в книгах все эти тайны записаны. Много столетий тому назад, да. А это, Магдалена показала пальцем на буквы на сундуке, это не дьявольское заклинание. Это магия в чистом виде, доступная лишь священным. С дьяволом это имеет так же мало общего, как Святой Дух с отцовством Иисуса Христа. Увидев, как Магдалена таращится на магический квадрат, явно пытаясь найти хоть какой-то смысл в 25 буквах, Рудольфа деланно откашлялся и, наконец, произнес «Прочти отдельные буквы сверху вниз». «Получаются те же слова, что слева направо», — удивилась Магдалена. «А теперь прочти буквы снизу вверх». «То же самое. А теперь начни, как евреи, справа налево». «О, Господи! И тут ничего иного. Сатан, Адама, Табат, Амада, Натас». «Вот видишь, за безобидными на первый взгляд словами скрывается магическая система. Непосвященный этого не заметит, посвященный же знает, что с этим делать». Рудольфа поплевал на надпись, сделанную сангиной, провел рукой по буквам, и они пропали, подобно грозному предостережению на перу вавилонского царя Вальтасара. Потом взял ладони Магдалены в свои руки и заговорил, тихо, словно опасаясь, что их могут подслушать. «То, что я тебе сказал, ты должна немедленно забыть, раз и навсегда вычеркнуть из памяти. Я и так поведал тебе слишком много. Если когда-нибудь станет известно, что ты узнала о 9 незримых, тебе точно придет конец. Ибо никто, кроме 9, не может владеть сокровищами премудрости. Ты меня понимаешь?» «Я прекрасно тебя понимаю, Рудольфа. Но разве можно все это забыть? Ничто так не тяготит человека, как тайна. Нет, забыть твои слова я не могу, но я буду нема, как могила. Этому я научилась в монастыре. Но меня все же интересует вот что. Зачем так важничать и скрывать самое значительное познание человечества? Разве не следует поступить наоборот, чтобы человечество узнало, какие открытия сделали их предки 100 лет тому назад?» А Рудольф изобразил на лице сладчайшую улыбку. «Ты хитрая девочка, Магдалена, и на первый взгляд абсолютно права. Но если бы ты знала, что таится в сокровищах премудрости, ты бы поменяла свое мнение. Не каждое познание, не каждое открытие, не каждое изобретение работает на благо человечества. Вспомни изобретение монаха Бертольда Шварца, смешавшего серу, селитру и древесный уголь в порошок, названный его именем. Еще 200 лет назад враги дрались друг с другом, вооружившись копьем и мечом, луком и стрелами, один на один. А сегодня с помощью черного пороха ланцнехты палят из засады по вражеским войскам и десятками убивают противников. Пушечные ядра несут страдания и смерть, подобно чудовищным птицам, минуя городские стены. Раньше число жертв исчисляли сотнями, потом тысячами, а теперь даже десятками тысяч. Скоро счет угробленных черным порохом пойдет уже на сотни тысяч. Магдалена сокрушенно вздохнула. Тогда и в самом деле было бы лучше утаить изобретение Бертольда Шварца. Позволь спросить, почему этого действительно не сделали? Я отвечу на твой вопрос. На восточном конце нашей планеты, там, где Тихий океан ограничивает сушу, китайцы, народ с желтой кожей и ногами, похожими на лошадиные копыта, изобрели порох еще до Бертольда Шварца. Еще несколько десятилетий, и весть о порохе уже достигла наших широт. Да, тогда ты прав. Магдалена, по-прежнему стоявшая на корточках возле Рудольфа, погрузилась в долгие раздумья. Наконец она сказала, а ты держишь в голове все сокровища мудрецов, собранные в 9 книгах? Все? Рудольф разозлился. Да как тебе такое в голову могло прийти? Их сотни и даже тысячи, и все они описаны в мельчайших подробностях. Главное, они из самых разных областей науки. Там, к примеру, приводятся тайны света. Как свет можно превратить в жидкость, а жидкость в свет? И где горящая вода Гефеста, заставляющая двигаться повозки без лошадей, появляется из-под земли? Также описаны говорящие тарелки, которые способны сохранить твой голос, чтобы он был перенесен на много миль вперед, а в другом месте услышан. Есть там и описание гроба вместе с покойным Христом, про которого папа и римские священники утверждают, что он душой и телом вознесся на небо. Есть и о возрождении летучего дракона запись, или о превращении человека в крылатое существо, что позволяет птице перелетать через Альпы, или расчет дня твоей смерти с помощью звездного календаря, а также изготовление белого золота, которое могло бы одарить человечество еще большей роскошью, чем золото индейцев, или сообщение, оставленное нам обитателями других миров. Мы не единственные под небосводом, как они сообщают, а всего лишь самое незначительное. И не в последнюю очередь в книгах содержатся бесконечные рецепты эликсиров. Один для предотвращения размножения человека, один для обретения полиглоссии, способности разговаривать на разных языках, другие против чумы, холеры и падучей, и, чтобы не забыть, для устранения силы тяжести в сознании каждого отдельного человека. Стоит только человеку осознать свою силу тяжести, и он падает с каната. При последних словах глаза его горели безумным огнем. Наконец Рудольф остановился, словно вернулся в реальность из бесконечного сна. «Думаю, я рассказал тебе гораздо больше, чем имел на то право», — еле слышно прошептал он. «Я не должен был этого делать. Можешь себе представить, что было бы, если бы сокровища мудрецов целиком или даже частично стали достоянием сильных мира сего? Это бы закончилось гибелью рода человечества. Один бы пытался перещеголять другого, кто-то завладеть тайной другого, третий — стать богаче соседа, четвертый захотел бы навязывать другим свою волю, своих богов и свою религию. Это был бы конец». Магдалена почувствовала, что уже присыщена откровениями мастера. Хотя во времена своего послушничества она проявляла живейший интерес к наукам и проглотила труды Альбертуса Магнуса и его способного ученика Фомы Аквинского, но мало что поняла в картинах, нарисованных Рудольфа. Большинство из перечисленного звучало для нее как заумь и фантасмагория, и у нее не впервые уже закралась мысль, что в таких речах все же есть что-то сатанинское. То, о чем рассказал Рудольфа, тяжким грузом лежало у нее на душе. Ей стало душно в тесном фургончике, и показалось, что она вот-вот задохнется. Обуревавшее ее совсем недавно чувство нежности и готовности отдаться вдруг обернулись отчаянием. Мрачные думы овладели ею, и она с тоской посмотрела на дверь. Не говоря ни слова, Магдалена встала и собралась покинуть фургон циркача. «Теперь ты одна из незримых», — предостерегающе крикнул ей вдогонку Рудольфа и добавил, — «как бы десятая, то есть лишняя».